то для ее подавления назначают огневой налет без указания его продолжительности. Наставление по управлению огнем наземной артиллерии ИСТВА НКО СССР, 1939. Старший сержант Лемехов лежал между могилами мещанина Пузанова и безгильдийного купца Братухина почти 5 часов. Деревья на кладбище были скошены артиллерийским огнем, словно гигантской косой, так что маскироваться среди могилок, да плюс под поваленными стволами было одно удовольствие. Изредка в оптике винтовки за речкой и в развалинах канатчиковой дачи наблюдалось шевеление, но для стрельбы по пациентам было слишком далеко. Лежащий на 3 могилы справа наблюдатель что-то хрипел в телефон, но, видимо, командование сочло перебежки немцев недостаточным поводом для огневого налета. Хотя тяжелые снаряды артиллерийских фортов могли бы успокоить нынешних обитателей больницы не хуже смирительной рубашки, начальству виднее. Начальству всегда виднее. Ну почти всегда. Его дело вел целый старший майор госбезопасности, не какая-то мелкая сошка. Разобрал по косточкам весь тот злосчастный вечер, когда он, Лемехов, почти пропустил через границу предателя. Он был готов к расстрелу, считал его заслуженным. Его ратозейство стоило жизни 2 лучшим бойцам заставы и, судя по въедливости следователей, привело к большому ущербу для страны. Пусть перебежчик был убит, то, что он нес через границу, похоже, было чем-то очень, очень важным. Поэтому, когда почти через 2 месяца осунувшийся старший майор протянул ему красноармейскую книжку, он не сразу поверил и понял, что происходит. «Пограничник из тебя, Лемехов, хреновый, а вот стрелок, неплохой, так что иди и стреляй». Только тогда Лемехов и узнал, что началась война. Он стрелял, редко, как и любой снайпер, точно, как снайпер хороший. Их воздушно-десантная бригада ни разу не видела самолетов, кроме как над ними, немцев, которые пытались смешать их с землей, и изредка, наших, которые занимались тем же по ту сторону фронта. Парашютов тоже не видели, кроме тех, что раскрывались над сбитыми летчиками. Ими затыкали дыры, их бросали под гусеницы танков и удары штурмовых групп немцев, под снаряды гаубицы очереди пулеметов. Потом отводили, пополняли молодыми, здоровыми и полными готовности умереть за родину парнями. Большинству это, умереть за родину, удавалось, часто в первом же бою. Немногие выжившие учились не умирать, а убивать врагов. Но таких, научившихся, было мало, и они отступали, сменялись, и затыкали новую дыру, каждый раз на другом участке фронта, но все дальше и дальше на восток. А потом, они уперлись спинами в московские кварталы, и отступать стало некуда. Немцы тоже уперлись. Не в них, Лемехов трезво оценивал ситуацию, а в огневой вал, который обрушивали на наступающую пехоту и танки тяжелые орудия из глубины обороны. Теперь главными становились не пулеметчики и стрелки, а наблюдатели с полевыми телефонами. Хотя расслабляться, конечно, не следовало. На кончик носа упала снежинка, как будто пахнула зимой, за Байкальем. Скоро, видно, подморозит. Лемехов плавно провел стволом вправо-влево. Все как обычно, в поля зрения прицела попали развалины больницы, глинистый берег речки с неизвестным названием, 2 порушенные то ли колокольни, то ли водонапорные башни, станция на горизонте, 5 подбитых танков, которые немцы так и не смогли либо так и не захотели вытащить. Выдохлись. Хорошо, если так. Хотя вряд ли, конечно. Черт. Накаркал. С немецкой стороны послышался резкий свист. Справа, слева, сзади встали дымные столбы разрывов. Налет был недолгим, но мощным, как летний ливень. По берегу речки уже тянулась полоса дыма, скрывающая немецкие позиции. Сейчас начнется.